остатки этой ночи. По телефону не очень точно я расскажу тебе, где ищут музу. Расслабься, сними белую блузу, листая стереохромные фото. Запястья, губы, вникай в высоты. Эти лица, в них тайна, как мне попасть в работы карбайна. На фонарях остыли взгляды, эти огни ночных обрядов. Смотри, по мостовой белее снега, бесшумно конь ищет ночлега. Жду твоих прохладных строк. Я обнаженный целлулоид на простынях, терзаю веки. Дыши, печальный мальчик млек. Мой город с привкусом горьким, он радио в газете в черном цвете. Кино немое, листая фото под ритмы на оборотах титры. Мой город с привкусом горьким, он радио в газете в черном цвете. Кино немое, листая фото под ритмы на оборотах титры. Фотографируй меня, пока можешь, пока я не легенда, пока живой еще. Сделай в ЧП, в такси на заднем, в ракурсе слегка неаккуратном, прямо на рельсах, лицо в ладони к стеклу, прижавшись в таксофоне, на подоконнике, в дыму мотеля, как постепенно за окном пустело, на грани, во рту привкус металла. Нажми на курок, я слишком слабый, каждый слайд по истечению сердцебиения. На этом фото Мэттер срезает свои дреды, на пианино играет за монеты. Короткометражки, сценарий в блокнотах, я камео в твоих работах. Каждый миг звук, дым в объективе ближе, руки черно-белых клавиш. Каждый миг звук, дым в объективе ближе, руки черно-белых клавиш. Мой город с привкусом горьким, он радио в газете в черном цвете. Кино немое, листая фото под ритмы на оборотах титры. Мой город с привкусом горьким, он радио в газете в черном цвете. Кино немое, листая фото под ритмы на оборотах титры. Мой город с привкусом горьким, он радио в газете в черном цвете. Кино немое, листая фото под ритмы на оборотах титры. Мой город с привкусом горьким, он радио в газете в черном цвете. Кино немое, листая фото под ритмы на оборотах титры.